Глава 16. Я так увлеклась свободным творчеством, что не заметила, как стемнело. Крина предупредительно зажгла и поставила на стол трехсвечной канделябр. Под шелест пламени дело пошло еще прытче. Второе перо сломалось и посадило в центр свитка кляксу. Я не обращала внимания на подобные мелочи. Главное, накорябать черновой вариант, а уж в школе перепишу набело. По горькому опыту я знала, пиши, пока пишется, потом может не быть ни времени, ни вдохновения, необходимого даже при ловле блох. Дело спорилось, но не двигалось к концу ни на йоту. Переизбыток вдохновения тоже вреден. В том, что моя курсовая представляет огромный интерес для науки, я не сомневалась. Но мне хотелось сделать ее интересной и доступной для широкой публики, поэтому факты частенько перемежались с описанием природы, погоды и моих ляпсусов. К концу третьего свитка, объем курсовой 2, я поняла, что зерно брошено в благодатную почву, которую при правильной культивации может взрастить солидный магистерский трактат. Это нисколько не охладило моего энтузиазма. Отложив перо и разминая пальцы, я погрузилась в сладостные мечты о славе, которая, конечно же, придет ко мне после защиты и опубликования моего пухлого труда. Меня будут узнавать на улицах. Меня будут цитировать наизусть. Меня будут приглашать на международные и межрасовые конференции. А я отнекиваться со скучающим видом. Помакав перо в чернильницу, я с новыми силами набросилась на пожизненный памятник себе, любимой. Щеколда скрипнула. Я была так поглощена бумагомаранием, что даже не соизволила оглянуться. Поэтому вопрос, на какой стадии завещания, застал меня врасплох. Я не ожидала увидеть Лёна так поздно, а уж сегодня тем более. «Да вот решила, наконец, взяться за курсовую», — созналась я. «На какую тему?» Я молча кивнула на витиеватое заглавие. «В списке использованной литературы первым номером «Тюдор-избавитель»?» «Да, я сравниваю его наблюдения со своими. Откуда он набрался подобной чепухи? Ни одно из указанных им средств на вас не действует. Да, кстати...» Я размашисто перекрестила собеседника. Он рефлекторно отшатнулся. «Реакция отрицательная», — пометила я на полях свитка. «Это еще что за ерунда?» «Безотказный способ. Что там у Тюдора?» Я раскрыла кровопийц по одной из закладок. Отскочив, взвыл мерзавец-вампир дико, закрутился на месте, раздирая когтями гниющую плоть свою. «А если бы сработало?» «Я бы написала реакция положительная». Лен небрежно взял один из исписанных свитков, расправил и вчитался. Он застыл надолго. Я наблюдала сначала с гордостью, потом с опаской. Сказал Лен, присаживаясь на лавку и не отрывая глаз от текста. «Надеюсь, круг читателей ограничен?» «Отдай!» — возмутилась я, вырывая свиток. «Это еще черновик!» «Кого это ты называешь беловолосым упырем?» «Это первое впечатление!» — защищалась я. «Дальше пойдут факты». «Тогда и дочитать». «Не дам. Я дальше еще не написала». «Так я подожду», — предложил он, осклабившись, как упырь. Судя по высокому месяцу, было далеко за полночь. Что это ему не спится? «Я зашел пригласить тебя на хорошую ночь». «Чем она так хороша?» Тут только я заметила, что улицы кишмя кишат вампирами, там и сям мигали огни костров, слышался веселый гомон и нестройное пение. Запах жареного мяса и горячего пунша разносился окрест. «В честь чего праздник?» «Я же говорю, хорошая ночь». «И все?» «Ну да. Почему бы не отпраздновать ночь, если она так хороша, как эта?» «А как ее празднуют?» «Как угодно. Пьют, едят, соревнуются, гуляют. Единственное условие – не испортить хорошую ночь. Как только у тебя портится настроение, праздник окончен». Я подумала, что пора спать, но спать не хотелось. «Почему бы и нет?» – подумала я. Он без слов подал мне руку и задул свечи.